Владимир Поселягин. Маг. Начало. Пролог. «Они в душевой», — буркнул проходивший мимо зэк и слегка махнул рукой, отчего, когда я принимал сидячее положение на нарах, мы как бы соприкоснулись руками, и в рукаве моей зэковской робы исчез искусно сделанный нож из плексиглаза. Сунув руку под матрас, я достал заточку и, встав, направился к душевой. Сегодня наступил тот день, когда мое испытание закончится, тот самый день, который я ждал вот уже 4 месяца, находясь на зоне, тот день, когда я освобожусь из заключения, тот самый день, когда я умру. Я иду к душевой, и такие же заключенные, как я, расступаются передо мной. Я иду убивать черных, которые пытаются своей кодлой навести в нашем бараке свои законы. Это был приказ смотрящего. Последний приказ. Что я могу рассказать о себе? Детдомовским я был, там появился 3-летним карапузом, оттуда вышел уже здоровым парнем. Армия, проходил службу в ракетных войсках связистом. Вернулся из армии и буквально через неделю повстречал знакомого парня из нашего детдома, Виктора, он был старше меня на 6 лет. Виктор уже был братком, бригадиром в одной группировке Москвы в районах новостроек. Работы не было, да и не искал я ее, как-то не мое это было, поэтому я легко согласился вступить в бригаду. Шло время, я заматерел и стал правой рукой Виктора, который прошедшие 10 лет возглавлял группировку. К тому же он был депутатом городского совета Москвы, уважаемым и обеспеченным человеком, разъезжающим на Мерседесе в сопровождении джипа с охраной. У него было несколько охранных фирм, да и другой легальный бизнес. Еще в начале нашей бандитской деятельности он понял, что власть меня не прельщает и на его место я не стремлюсь, поэтому доверял мне во многом. Я был его темной рукой. Если у Виктора возникали какие-то проблемы, он обращался ко мне, и я решал их. Сперва я был просто киллером на прикорме у бригады, потом вышел на верхнюю ступень этой профессии, став чистильщиком. Тоже непростая работа. В отличие от киллера, чистильщики не только убирают клиенты, но и уничтожают улики, а также делают так, чтобы убийство выглядело несчастным случаем или самоубийством. Я же говорю, высшая ступень в этой непростой работе. А я был неплох, очень неплох. В последнее время я сам не убивал, для этого у меня были свои люди, только занимался чисткой. Бывало в прямом смысле этого слова. В одной квартире пришлось даже обои новые клеить, чтобы убрать следы крови на стене. Одна из боевых групп грязно поработала с клиентом. Свободного времени у меня было много, и его я посвящал своему совершенствованию, участию лучших спецов бывшего Союза убивать себе подобных. И, надо сказать, неплохо в этом преуспел. Но это все суета. Сдала меня 2 года назад моя жена, с которой я прожил вот уже 6 лет, и которая держала мой личный общак, если его можно так назвать. Это я уже потом узнал, что она связалась с ментом, и они меня кинули не только на деньги, но и на свободу. После года отсидки, когда меня навещал адвокат, сообщивший, что просьба об апелляции не прошла, он, чтобы надзиратели не заметили, показал 2 фотографии. На них были сняты отрезанные головы моей бывшей жены и ее хахаля. Витёк, как и обещал, нашел их и наказал. Деньги, что забрали у них по моей просьбе, были перечислены нашему детскому дому. Но к тому времени мне это было как-то безразлично, хотя я в душе и порадовался свершившемуся возмездию. Я умирал. Адвокат, Витёк и смотрящий зоны старый вор-граф знали это. К смотрящему я сам подошел через 2 недели после того, как узнал от тюремного врача, что мне осталось не больше 1/2 года. Злокачественная опухоль в мозгу. А я еще удивлялся, чего это у меня голова начала болеть в последнее время. Смотрящему я сказал, что не хочу умирать от боли и корчиться на больничной койке, хочу уйти как настоящий воин. Если у него найдется для меня работа, из которой у меня не будет шансов выйти живым, я буду только рад. Сдохнуть просто так было не по мне, нет уж, я точно прихвачу с собой не одного, так 2. С той поры прошло 4 месяца. Мне становилось все хуже. От госпитализации я отказался наотрез, но тренировки не забросил и ждал. Ждал своего часа, который наступил сегодня. Когда я подходил к дверям душевой, от стены отделился парень, вытирающийся полотенцем, и я услышал шепот. Там только они. Всех незаметно вывел. Парень был не из нашей бригады. Да и вообще на зоне, кроме меня, из наших никого не было. Московских знакомых братков, с которыми я не раз пересекался, хватало, а из своих никого. Адвокаты у Виктора отличные. Это только со мной не повезло, прокурор 2 смог доказать. Из 14. Именно поэтому 15 лет они пожизненные. Открыв дверь, я прошел в санблок и по влажному бетонному полу направился к следующей двери, откуда слышались гортанные выкрики, смех и шум льющейся воды. Скользнув за дверь, я мгновенно окинул взглядом большое открытое помещение – в котором находилось 19 горцев, и привычно соскользнул в транс, в котором любил работать. У меня в этот момент отключались все эмоции. Именно поэтому я и получил прозвище Мороз. Не Дед Мороз или там Мороз от меня по коже. Укороченное от отморози или отморозка. В такой момент эмоций у меня нет, я и своих могу порубить. Именно поэтому здесь никого, кроме черных, не было, об этой моей привычке знали немногие, но знали, смотрящий точно. Я одновременно нанес удар обоими клинками. Заточка вошла в горло черного, который стоял справа, лезвие из плексигласа перерубило артерию на шее того, что поворачивался ко мне слева. Оружие разное, в этом-то и проблема. Стеклом я мог только резать, так как если колоть, был шанс сломать нож, а заточкой только колоть. Как только первые два тела начали оседать, хватаясь за раны, еще не понимая, что умерли, я оттолкнулся по мокрому мыльному полу, скользнул дальше. Следующим стал замерший бугай с полным тазиком воды, который он, видимо, собирался прокинуть на себя. Я остановился около него и со скоростью швейной машинки нанес десяток ударов заточкой в печень. Это был идейный руководитель горцев и их лидер, именно поэтому я первым делом добрался до него. И тут я почему-то вылетел из транса, видимо, пульсирующая боль в голове вывела меня из него. Не сдерживаясь, я заорал. Это был крик хищника и буквально выплеснул им свои эмоции. Стоявший неподалеку горбоносый парнишка, с ужасом смотревший на меня, за несколько секунд посидел, но мне это было безразлично, я резал, колол и снова резал. Головорезы отреагировали не сразу, но когда смогли это сделать, шестеро уже лежали на бетонном полу, и к стокам начала течь покрасневшая вода, а я жестко работал по остальным. Трое моментально выскочили за дверь, большинство бросились ко мне, двое подскочили к своему вожаку, пытаясь его вынести, наверное, чтобы доставить к врачу, но я не дал им это сделать, продолжая орудовать клинками. Осел с порезами первый, второй упал с дыркой в глазу от заточки, выпустив ноги вожака, но я начал уставать, и в голове пульсировала нарастая боль. Сначала я лишился ножа. Войдя под ребра очередному обреку, он обломился рукоятки. Слишком сильный был рывок. Потом у него выбили из ослабевшей руки заточку, и на руке повис один из черных, но я не сдавался. Мне крутили руки, наносили мощные удары по телу и голове. Но я все еще был в сознании и смог еще в полубреду вцепиться зубами в горло подставившемуся черному, рывком вырывая ему гортань. После этого меня схватили за голову, и последнее, что я слышал, был хруст моих шейных позвонков. Только одно меня порадовало. 11 трупов были моими, с остальными граф справится, да и утихомирятся они теперь. Это был намек. Намек всем черным в лагере во всех бараках. Думаю, они поймут. Как-то почти сразу, когда сознание погасло, у меня долго еще эхом шел хруст позвонков, я снова открыл глаза и удивленно обернулся. Что удивляло, так это ясность в голове, никаких болей, вообще чистое сознание. Давненько у меня такого не было, года 3-4, не меньше. Я стоял на коленях. Мои глаза были на уровне столешницы грубо сколоченного стола, за которым сидели пятеро парнишек в странных одеяниях. Тут меня повело вправо. Из моих рук выпал поднос, который, оказывается, я держал, отчего на обувь сидевшего с краю на лавке парня упал кувшин и 5 пустых глиняных кружек, обрызгав сапоги и часть штанин. Что за черт? Что все это значит? Я завалился на бок, продолжая недоумевать, что происходит, а этот парень с разъяренным лицом вскочил и начал месить меня ногами под хохот дружков. Тут раздался чей-то предостерегающий возглас, и я залитыми кровью глазами увидел нечто странное. В руках этого мелкого отморозка сверкнуло что-то похожее на хлыст, и только фиолетового цвета и испускающие мелкие искры по всей своей 2-метровой длине. Потом был замах, отчего кончик этого необычного кнута задел угол стола, который будто срезанный лазером упал на грязный пол, и со щелчком эта фиолетовая хрень опустилась на меня. Единственное, что я успел, да и то неосознанно, перекатиться на живот. Потом была чудовищная боль, от которой я потерял сознание. А я даже понять не смог, что вообще происходит.